Полный мужчина лет 40 принял Киса незамедлительно. Он представился Анатолием Николаевичем, временно исполняющим обязанности директора. В Рио усадил Киса в кресло, сам деликатно уселся напротив, в другое кресло для посетителей, а не за начальнический стол, воплощение такта и любезности, и изобразил на своем лице бескрайнее внимание. Анатолий Николаевич был лысоват, коротко стрижен, меж полных щек на круглом гладком лице застрял острый нос. Голубо-серые глаза смотрели мягко и хитро, постоянно ускользая от прямого взгляда. Ощущение благодушия и довольства жизнью, исходившее от него, нахлынуло на Киса, как теплый душ, и он расслабился, раскинувшись с комфортом в удобном кресле, темно-вишневом, разумеется, и положил ногу на ногу. Отказавшись от алкогольных напитков, предложенных в щедрой гамме, Кис остановил свой выбор на апельсиновом соке и, получив его из рук миловидной русой секретарши с красным ртом, пустился было в объяснение, что пытается, мол, установить, и был перебит. «Не стоит тратить ваше драгоценное время на объяснение. Человек убит, и наш святой долг — помочь найти убийцу. Спрашивайте». «О-о-о! Тут в ход лозунги пускают», — насторожился Кис. «Тут, гляди, ни слова правды не добьешься. Попробуем, однако». «И долго вам еще в Рио ходить?» — закинул он удочку. «Это акционерное собрание будет решать». «А шансы остаться на посту невременно есть?» «Ну...» — он довольно поерзал в кресле. «Имеются». «Это приятно. Поздравляю». «Тьфу-тьфу, сглазите». «Чего там? Если такой человек, как вы, считает, что есть шансы, то они так-таки должны быть». «А какой такой человек, как я?» — насторожился полнощекий временный директор. «Вы же меня не знаете». «Я наследственный физиономист. У вас на лице, дорогой Анатолий Николаевич, написано, что вы умеете просчитывать ходы вперед. Других кандидатур, скорее всего, просто нет, правильно?» Кис бил почти наверняка. В таких конторах все, как правило, свои. Чужака со стороны не возьмут, а среди своих крайне редко бывает больше, чем один кандидат. «Ну, практически нет, но это не значит». «Правильно, тьфу-тьфу, береженого Бог бережет. Дождемся решения акционеров. Но ясно одно. Вам смерть Алимбекова оказалась кстати, а? Иначе не видать бы вам даже шансов на директорское кресло». Перешел Кис от лести грубым намеком. Анатолий Николаевич, казалось, не верил своим ушам. Он долго молчал, переваривая фразу Киса, и на лице его отражалось почти детское непонимание. «Вы что? Вы, кажется, намекаете, что это я?» Кис, естественно, намекал. Он вовсе и не думал, что этот круглый мужичок мог оказаться убийцей, но это входило в его психологическую постановку сцены разговора, иначе не избежать бы ему лозунгов и общих фраз до самого конца. Надобно было маленько сбить чрезмерное благодушие в Рио. «А почему нет?» — невинно спросил он, наблюдая, как тот пытается прикурить от золотой зажигалки. Непослушные руки Анатолия Николаевича никак не могли высечь искру. «Но, помилуйте, с какой это стати?» — зло швырнул он зажигалку на стол. «Чтобы место занять?» — протянул ему свою дешевую зажигалку Кис и дал прикурить. «Местечко-то тепленькое, да и к начальству поближе, к акционерам вашим. Чем не мотив?» «Но это же не значит, что я убил Тимура», — выпустил непомерно большое облако дыма Анатолий. Мало ли кто мог выгадать от его смерти. Тут и покруче моего найдутся интересы. Вот вы мне о них и расскажите. Да я не знаю ничего. А говорите, покруче найдутся интересы. Так что же? Либо ваши интересы, либо чьи-то еще покруче. Выбирайте. Исполняющий обязанности совсем сник. Он жалобно посмотрел на Киса и, почему-то понизив голос, произнес: «Я правда ничего не знаю». «Там!» — он показал глазами куда-то вверх. «Люди крутые, а у крутых людей всегда есть проблемы, сами понимаете. Чего-то не поделил или не вернул, или еще чего. Я, честное слово, не знаю. Я в курсе только тех дел, которые касаются нашего агентства. А в нашем агентстве все чисто. Мы выполняем заказы, делаем видеоклипы, художественную рекламу, световую. Делаем в прессе публикации, все нормально. Работаем профессионально, ребята у нас квалифицированные. Нанимаем по дипломам, а не по дружбе. Хорошо зарабатываете? Прилично. В чей карман идут доходы агентства? Акционерам. Проблем не было? Если и были, то до моих ушей не доходило. У нас все очень четко. Дела агентства для всех. А что у них наверху происходит, один Тимур знал. Он был хорошим директором? Я бы даже сказал, отличным. Все-таки он специалист. Много лет на журфаке МГУ преподавал. Только один у него был недостаток. Времени уделял маловато. Приходил сюда на несколько часов. Он, конечно, за эти несколько часов успевал все сделать. И приказы раздать, и проверить, и подписать, и важных клиентов принять. Но нам приходилось на ушах стоять. Бывало, Тимур нужен, хватит, а его нет. Правда, у нас с ним всегда была связь по мобильному. А где он пропадал? Да кто ж его знает? Мобильный он всегда с собой, не поймешь. Может, с клиентами, может, просто дома или на даче, может, в сауне или в ресторане, пойди разбери. Конфликтов с заказчиками не было? Что вы, Тимура знать надо. Умело бояться и расположить к себе даже врага заклятого. Он умел себя вести, он со всеми дружил. Ему люди доверяли в деловом отношении, в личном, и не подводил. Никогда. У меня даже такое ощущение, что к нему приходили за советом, за помощью, так доверяли. В наши времена, согласитесь, это большая редкость. А поподробнее? Поймите, я действительно не знаю. Никогда при посторонних он не вел личные беседы. Только иногда уловишь пару первых фраз по телефону, и он тебе показывает на дверь. Закрой, мол, с той стороны. У нас тут не принято подслушивать, да и не подслушаешь. Анатолий Николаевич показал на надежно обитую кожей плотную дверь. А вот с каких-то отдельных фраз и сложилось впечатление, что люди звонят посоветоваться. «Список ваших заказчиков дадите?» «Пожалуйста, пожалуйста», — засуетился временный директор и кинулся к селектору, чтобы вызвать секретаршу. «Погодите», — остановил его Кис. «Потом». «Среди ваших клиентов есть фирма «Орхидея»?» «Нет». «Вы не слишком ли быстро отвечаете? Помните всех наизусть?» «Помню», — насупился Врио. «Орхидея не была нашим заказчиком». «Расскажите мне о ваших акционерах». «Что именно?» «Кто такие для начала?» «Два акционерных общества «Квадро» и «Карат». «Карат — это тот самый, который проводит аукционы антиквариата и ювелирных изделий?» «Он самый. А «Квадро» занимается сложными электронными системами охраны повышенной надежности. В основном для музеев, ювелирных магазинов, банков. У них свое конструкторское бюро есть». «Тимур часто выезжал за границу по делам?» «Частенько. У нас свои иностранные контакты, да и плюс по делам АО. Не летал ли он в Швейцарию год назад?»